Был нужен какой-нибудь внешний повод, чтобы вырвать нас, меня и Антиопу, из этого оцепенения, которое лучше выражало наши взаимные чувства, чем самые сокровенные признания. Так и случилось. Постучали в дверь. Это была горничная. Антиопа отдала приказание. Вспыхнуло электричество, резкое голубое. Дженни несла на подносе письмо. Графиня взяла его. «Просит ответа», — прошептала горничная. Антиопа разорвала конверт, стал читать. Я не отрывал от нее глаз. Сначала она читала рассеянно, затем на лице у нее выразилось легкое изумление. Под конец в глазах ее засветилась ирония. «Письмо принес Ральф?» — спросила она. Горничная утвердительно кивнула головой. «Он там, в маленькой гостиной. Прикажете впустить его? Подождите, я вам скажу». Она обернулась ко мне. «Вы не тратите зря времени, господин Жерар. Вы не сказали мне, что, едва приехав сюда, уже сумели найти случай, чтобы проявить свое рыцарство по отношению к самой красивой женщине графства». «А это письмо от леди Арбекль», — сказал я, очень смущенный. «Именно от нее», — ответила Антиопа с какой-то неприятно меня задевшей сухостью в голосе. «Я обещала завтра пить чай у леди Арбекль в ее замке Клейр. Она напоминает мне о своем приглашении и спрашивает, не согласитесь ли вы сопровождать меня». «Господин Жерар, — пишет она, — любезно оказал мне большую услугу, остановил мою лошадь, которая поступила со мной самым неделикатным образом. Я сделал лишь то, что сделал бы всякий, — сказал я. Я не знал, что это дама, леди Арбекль. Она даже не назвала себя». «Но вы потом узнали ее имя, — сказала Антиопа, — потому что, если память меня не обманывает, вы первые его здесь произнесли». Я кусал губы. Графиня Кендалл улыбнулась. «Могу я ответить, что вы принимаете ее приглашение?» «Я ничего не сделаю», — ответил я тоже сухим тоном, — «чтобы навязать вам свое общество». «Вы принимаете приглашение», — сказала она ласково. Она сделала знак. Дженни вернулась с неизбежным господином Ральфом. «Ральф», — коротко сказала графиня, — «передайте лакею леди Арбекль, что я непременно воспользуюсь завтра ее приглашением и что профессор Жерар с удовольствием будет меня сопровождать». Управляющий поклонился и вышел. Пробило 7. Я вспомнил, что обед назначен на 8. «Разрешите мне откланяться», — сказал я. Она протянула мне руку, я ее поцеловал. Песчаная дорожка ответвлялась влево от дороги на Трали и направлялась к океану. Она велась по болотистым лугам с маленькими темно-зелеными прудами, над которыми тяжело, медленно реяли стаи диких птиц. До замка Клейр осталось не больше мили. Если идти скорее, мы, может быть, успеем прийти до ливня. В самом деле дождь собирался. В начале дня погода была совсем ясная, и мы решили отправиться к леди Арбекль пешком. Но теперь вдруг стало пасмурно.